Здравия всем, кто слушает и смотрит Народное славянское радио. С вами Алексей Орлов и я, ведущая сегодняшней темы «Боязнь микрофона». Меня зовут Вера. Здравия тебе, Алексей. Доброго здравия, дорогие друзья. Всех приветствую. В этой теме надо рассматривать несколько сторон физиологии и психологии. Что скажешь? Да, рассмотрим со тех сторон, с каких только возможно посмотреть. Начнем с того, как будто человек стал на сцене, или перед начальником, или большая аудитория, которая, большая, может быть, из круга друзей, ему нужно что-то сказать, какую-то мысль высказать, и он считает, что это очень важно. В это время у него тело будто сговаривается против него в самый ответственный вот этот момент, когда нужно начать. Ладони холодеют, сердце выскакивает из груди, а дыхание становится частым и таким поверхностным, он дышит, непонятно. Словно вот человек начинает убегать от какого-то зверя, а не стоит, например, на сцене или перед друзьями. Оказывается, это не то, что предательство, это вот его древний телохранитель, который не отличает вот эту вот презентацию, это выступление от опасности для жизни. Дело в том, что миндалевидное тело – это часть мозга, отвечающая за реакцию на угрозы. Она находится в височных частей головы человека, мозга, с левой и с правой стороны. Вот. И в этот момент она как раз активизируется, эта зона, и она активизируется не только при реальной опасности, но и вот при таких социальных рисках, то есть при выступлениях, при что-то нужно сказать, высказать, в любой ситуации. Когда задача простая, например, спасти от какого-то животного, это одно дело, а сегодня срабатывает даже на то, как вот начальник начинает хмурить брови или кто-то, как вам кажется, смотрит на вас оценивающим взглядом, и в это время адреналин, который мгновенно наполняет кровь, при этом вы же испытываете такое напряжение и страх, сужает сосуды и направляет кислород к мышцам, чтобы что делать? Бежать или драться? Но при этом вот этот вот получается такая ситуация, когда обкрадывается мозг, и голосовые связки, получается, как ком в горле, не можете ничего сказать. Отсюда и дрожь, и ватные ноги, и, соответственно, ничего сказать вы и не можете. Представьте, что вы водитель, а ваш мозг – гипербдительный пассажир, который хватается за руль при каждом вашем повороте. А поворот – это то, что-то новое в вашей жизни, вам что-то нужно изучить, что-то сделать, любое движение. И получается, что он не заинтересован в том, чтобы получать что-то, новую информацию, делать какие-то движения. То есть ему лень тратить на это энергию. И что получается? Вот, мне кажется, вот это вот я раскрыла, это то, что у нас физиология. И то же самое по психологии. Психология – это что? Человек боится. Из-за чего он боится? Он боится от мыслей, которые тут же появляются. Мысли, получается, очень много в голове у него. Страх выступлений, страх публичных выступлений – это война с самим собой, где главным оружием становятся вот эти же мысли. Они видят, как я трушу, я боюсь, они видят, как я вот запинаюсь. Там начальник меня уволит, если я что-то плохо сделаю. И карьере конец. И мозг рисует тогда из-за всех этих мелочей такой конец, апокалипсис, как режиссер. Но статистика вот говорит, что когда вы находитесь, например, на сцене или где-то хотите что-то донести, 92% слушателей даже не заметят ваши оговорки, если вы что-то сказали, запнулись не так. Если вы сами не акцентируете на ней внимание. Дальше. Может, какая ситуация быть? Кто-то зевает, когда я говорю, значит, моя тема неинтересная. Подумают, что я неопытный, я все говорю неправильно, и нечего меня слушать, можно уйти. Дальше что? Вот человек хочет, может, чтобы его выступление было безупречно, иначе провал. И поэтому новички, кто начинают только вот на сцене выступать, или что-то им нужно донести, какой-то доклад до начальника, или сказать что-то друзьям, они готовятся, и текст учат вот прям вот до самой последней точки. Получается, что доклад у них не активный, такой неинтересный, а как роботизированный, без нотки какой-то вот новой живой мысли. Ну и там очень много появляется разных моментов, в которых можно акцентировать вот это внимание, с мыслями-паразитами, которые именно вызывают это страх выступления или страх вообще. Мыслей-то у человека очень много в голове, и все это и записано в подсознании, и мысли вокруг витают. И нужно не бороться вот с этим страхом мысли, а перенаправить его куда-то, энергию. Вот что скажешь? Я немножко закончила, дальше будем развивать тему. Ты очень много сказала про психологические аспекты, и нам необходимо, наверное, это все приняв, идти вглубь, которая связана с подсознанием. Потому что, когда мы рассматриваем только психологию в современном виде, как она есть, то в этом случае не учитываем тех основ, из-за которых это все происходит. Потому что все, что связано с психологией, это так или иначе то, что ну, мы можем объяснить, то, что можно потрогать, почувствовать приборами, там, может быть, даже измерить. А вот подсознательного психология крайне редко объясняет. И вот здесь надо понять, что, конечно же, в мозгу есть различные там железы, которые отвечают за что-то, что-то там активирует, где-то что-то вырабатывается, блокировки происходят. Ну, это все физиология. Причина какая? Причина. Вот причина здесь намного важнее, нежели чем вот эти все следствия. В первую очередь надо понять, что боязнь, в кавычках, микрофона, то есть боязнь донесения чего-то, связана с животным страхом. А вот животный страх психология уже не рассматривает. Все ученые говорят про человека, про то, как работает его мозг. А что такое животный страх? Ученые даже не задумываются об этом. Вот как раз боязнь микрофона, либо донесение какой-то мысли своей, это в первую очередь страх, животный страх. Почему он возникает? Давайте теперь вот разберемся, когда мы выясним, что это такое. Он возникает как защита человека, защита, вернее так, животного. Если вдруг по каким-то причинам животное чувствует неуверенность в чем-то, у него возникает внутренняя вот эта вот блокировка, сжатие, и он переходит в состояние защиты. Следует отметить, что существует 4 основных подсознательных уровня реакции на происходящее. Об этом тоже ученые не говорят. Да, есть различные предположение о том, что в мозгу не все так однозначно, но вот именно все 4 вот этих уровня я еще ни разу не слышал, чтобы ученые рассказывали. А в ведической культуре это все было нам известно. Первый – это растительная реакция. То есть, когда человек находится в состоянии неадекватности, или, как говорят, в отключке, и не работает у него сознание и осознание, не работают у него животные вот эти рефлексы, инстинкты, и не работают у него даже рептильные какие-то реакции на то, что происходит в этом мире, в этом случае растительная часть человека, вегетативная так называемая, она продолжает существовать. Это все, что связано с передачей энергии, крови, лимфы. И поэтому, если вдруг в крови что-то появляется, какое-то новое там вещество, в этом случае организм начинает что-то такое вот делать. Но это все происходит вообще бессознательно. Не с точки зрения человека, не с точки зрения животного. И даже рептильное здесь, как правило, не отвечает. А вот именно вегетативная часть человека производит какие-то реакции. Вот это вот первое. Второе – это уже рептильный уровень. Рептильный уровень отвечает за 2 основных фактора выживания. Первое – опасно, не опасно. И второе – еда, не еда. И третье, что сюда можно дополнить, но это сезонное, поэтому не постоянно оно присутствует, это продление рода. И поэтому рептильное тоже она с сознанием, ну, очень мало связано. Это очень-очень глубокое что-то. И вот если вдруг чувствуется опасность какая-то, то в первую очередь включается вегетативная часть, блокировка, и рептильная, затаится, как ответ этой блокировки. И тогда вот язык становится ватным, тогда тело не может ответить, тогда вот все, вот, ну, вообще ничего хорошего не происходит. Следующий уровень – это животное. Животное уже может взаимодействовать с другими животными с точки зрения объединения, с точки зрения совместной защиты, с точки зрения добычи пищи, если это хищники. И уже четвертый уровень – это человеческий. Это уже не просто эмоции в стае, это уже логические рассуждения, выстраивание каких-то последовательностей, ну и так далее и тому подобное. Вот эти все четыре уровня необходимо учитывать. Так вот, первые два, вегетативный и рептильный, как раз и производят первичную блокировку тогда, когда человек находится в так называемом ужасе. И животное начинает уже производить что-то, когда вот в ужасе. Рептилии и животные уже подключаются. Рептилии – это просто затаиться, а животное, например, куда-то убежать, спрятаться и так далее. То есть человеческое блокируется. Чем выше уровень опасности, который человек воспринимает, тем ниже, нижняя система более активно подключается. Например, если растительная система, вот вегетативная, тормознется, что произойдет с человеком? Ну, оцепенение это называется. Вот как растение, там, да, что-то случилось, и в растении все останавливается, соки все перестали двигаться. Второй уровень – это уже рептильный, когда оно... Вроде бы кровь продолжает там двигаться, лимфа ходит, но при этом стопор, и она наблюдает. То есть растение не наблюдает, а вот рептилия уже наблюдает, что происходит. Как только опасность в сторону отходит, я сразу в бега, да? Либо только жертва там появляется, я затаился, я сразу накидываюсь. Животное более широко мыслит, более широкий у него диапазон ответных реакций, но все равно осознание зачем не происходит. И только на человеческом уровне подключается осознание. Вот это нам нужно понять, и тогда многие ответы будут приходить в голову к нам, исходя из того, что на самом деле нам делать. И вот дальше, если ты будешь что-то добавлять, я буду нанизывать вот эти вот моменты, разных уровней, и многое будет становиться на свои места, и многим людям станет понятно, как себя вести, в каких случаях. Еще вот можно поговорить о звучании голоса, почему страшно. Иногда люди, когда слушают свой голос со стороны, его звучание может казаться чужим. И кроме того, сами мы себя слышим по-другому, через свои резонаторы своего же тела. Люди всегда нас слышат иначе. И как правило, нужно подойти к этому как? Спокойно, смириться с этим и начинать работу над своим голосом. Изучить диапазон, разговаривать на нижнем, верхнем, среднем вот регистрах, записать себя на диктофон и послушать. Это вот то, что говорится по голосу. Нужно вот это тоже отработать, потому что это тоже является частью страха донесения информации. Повторять это регулярно. И когда вы привыкнете уже к своему голосу, будете замечать, что он меняется в лучшую сторону после упражнений. И нужно начать вот в одиночестве, не обязательно вот в компании первый раз, а говорить перед зеркалом, записывать короткие какие-то сообщения, которые никому не будете отправлять, а потом их прослушивать, что-то напевать опять же на микрофон. И пусть вот этот микрофон, как вот вас посредник между аудиторией, будет вашим продолжением. Нужно дышать, расслабляться. То есть нужно, чтобы вот этот страх, он не бороться с ним, а нужно преодолевать и использовать его для своего совершенствования и голоса, и подачи информации, и выступления, и все остальное. Вот могу вам сказать следующее. Когда я первый раз начала свои выступления перед аудиторией, это было сразу 800 человек, то есть это был большой зал кинотеатра, может быть, даже больше, потому что люди стояли и в проходах. Мы тогда делали выступления с нашими, с бригадой, даже не бригадой, нашими друзьями, нашими соратниками. Очень интересная сказка, такая мировоззренческая. Там был и просто текст, и были песни. И вот когда я вышла для того, чтобы сказать то, что я должна была сказать, у меня была очень ответственная там роль, я вышла такая красивая, я стою, и все. То есть меня не сковало там, ни руки, ни ноги, ничего не дрожало. Но я смотрю в зал и не знаю, что мне сказать. Вот смотрю просто тихо и рассматриваю, стою этот зал. И забыла вообще весь текст, весь сценарий, абсолютный весь. Мне из зала начали кричать. Тихо, ничего не слышно, хотя рот у меня совершенно не открывался. То есть задние ряды или средние, может быть, даже не видели и не видят. Вот опять же скажу в помощь тем, что не все видят, что вы там запинаетесь или что-то не говорите. Главное, чтобы было хотя бы слышно, и вот к этому вот, это для них важно. И вот я стою и думаю, что мне делать? Ну, приблизительно я знала, что по сценарию, о чем речь. И я просто начала говорить все, что мне приходило в голову. Ну, что-то близко к тому, что должно быть в этом сценарии. Но я говорила, наверное, тихо, потому что микрофон, забыла подойти к микрофону или еще что-то. Там несколько было микрофонов расставлено. И первый раз, вот это первое начало, оно было, ну, довольно тихо. Ну, ничего, я не расстроилась, но посмотрела на зал, послышала, что сказали. Я еще в этот момент, у меня очень интересно устроен мозг, когда определенная ситуация, он просто отключается не для того, чтобы страха, а чтобы быть спокойной. Но сказать я ничего не могла. То есть у меня забыла я абсолютно этот сценарий. Я пошла дальше по сценарию, просто делая то, что я знала делать, это физически. И уже потом я уже начала и петь, и там такие, и танцевать, и упражнения очень интересные, переодевалась в процессе этого концерта всего. И уже в следующий раз я говорила этот текст нормально. То есть это нужно было для чего-то, для того, для адаптации. То есть вот этот, нужно, главное, не закрепить вот этот вот свой страх в подсознании. Ну да, я помню такие выступления. Я сам через это все проходил, когда с малолетства меня выставляли на сцену куда-то, надо было что-то исполнять, что-то петь, на чем-то играть, в чем-то участвовать. И я ловил себя на ощущение, что если я делаю что-то для того, чтобы показать, какой я крутой, показать свои знания, сразу происходил стопор, либо происходили ошибки. Как только я возвращался в естественное состояние взаимодействия с людьми, в этом случае тогда сразу все вот становилось на свои места, и все естественным образом развивалось, и всем было хорошо. Как-то мне преподаватель в музыкальной школе сказал: вот ты все играешь хорошо в классе, все здорово, выходишь на сцену, как будто вот тормозишь, как будто бы вот все, стопор на тебя нападает. Ты, говорит, пытаешься заработать оценку на сцене, ты пытаешься показать, какой ты хороший. И в этом случае тогда ты начинаешь волноваться. А вот обрати внимание, ты когда сидел, ну просто репетировал на той же самой сцене, и перед тобой не было тех, кто тебе ставит оценку, то в этом случае все получалось очень-очень хорошо. Я говорю, да, я обратил на это внимание. Он говорит, так вот ты должен понять, для чего ты это делаешь? Чтобы получить оценку, либо чтобы донести людям радость, чтобы выразить внутреннее свое состояние. Другой преподаватель, как-то я слышал, рассказывал, ну, мне-то тогда уже пробило сразу, я понял, что надо делать. А другой преподаватель как-то рассказывал, что, говорит, все ваши нечетности, все ваши ошибки и так все поймут те, кто знают. А те, кто просто находится в зале, они не будут понимать, вы это сделали специально, либо это ваша ошибка, либо так написано там где-то, да, в сценарии, в нотах, в партитуре и так далее. Вот такой тоже подход есть. Но я для себя избрал тогда еще элементарный очень выход из ситуации, я понял, что не надо пытаться от кого-то получить благодарность. Нужно всего лишь навсего выражать то, что есть у тебя на душе. И у меня же был опыт выступления на очень больших сценах Большого театра, хоре мальчиков. И представляете себе большой зал Большого театра. И вот я, маленький мальчик, ходил со своими друзьями, и там на этой сцене находился. Мне было все равно, кто в этом зале находится. Реально, мне было все равно, кто находится в этом зале. Потому что я выражал себя, мне было интересно это изобразить. Первый раз, когда я выходил на сцену Большого театра, где вот освещение на тебя, ты в костюме, естественно, в гриме. Ну, как-то было как-то страшновато. А потом увидел, что ребята как-то себя ведут нормально и общались, и мы по сценарию делали то, что нужно, но при этом мы не думали, как нас воспринимают. И вот буквально первые секунды только какой-то был внутренний трепет, и потом я увидел, как все себя в себе ведут, и взрослые люди. Естественно, там мы, поскольку участвовали как дети, там были взрослые, которые нас как-то так, ну, подхватывали, подтягивали, подбадривали. И вот буквально несколько секунд такое было состояние легкого цепенения, и потом все, прошло. И после этого я ждал выхода на сцену для того, чтобы не показаться перед другими, а для того, чтобы вот выйти и побыть в этом месте со своими друзьями. Мне это было радостно. Это приносило мне вот внутреннее состояние такой радости, ощущение, что это здорово, это классно. Вот с тех пор я понял для себя, что если ты пытаешься заработать оценку какую-то, то в этом случае ты будешь стараться, и твое животное начало будет всячески озираться по сторонам, тратить время не на то, чтобы выразить свое внутреннее состояние, а тратить время на то, чтобы увидеть, как тебя оценивают, какой уровень значимости ты получишь, какую нишу ты займешь. Вот это я понял тогда. Еще не понимая, как устроен мозг, вот эти все четыре уровня я еще не понимал тогда. Но во мне было уже состояние того, что я выхожу, чтобы делиться, а не чтобы заслуживать оценку. И потом уже мне это сыграло в дальнейшем очень добрую, хорошую роль. Я не боялся разговаривать ни с преподавателями, ни с учителями, ни с начальниками. И когда уже в армии был, я не боялся разговаривать с генералами, с полковниками. Мне было совершенно все равно, что обо мне думают. Если я знал, что я говорю правду, то в этом случае никакого страха нет. Поэтому вот наша задача сегодня, исходя из от того, что мы сейчас с Верой вам рассказали, понять, если вы пытаетесь доносить что-то ради самооценки на уровне животного, либо вас что-то пугает на уровне рептилии, либо еще ниже там, растения, выживу, не выживу вообще, да, буду жить, не буду жить, то тогда ничего не получится. Когда вы будете бояться. Если же вы просто-напросто доносите естественное для вас и ставите главную цель донесения важного, то тогда все получается. Вот это надо понять. Да, и я вот еще хотела сказать, когда вот я выступала и ничего не могла сказать, а потом думаю, интересно, что происходит? То есть я не убегаю, я не впадаю в эту вот в панику дальше, не допускаю, чтобы мозг мной руководил. А вот именно, а что происходит? А что такое вообще? Я думаю, надо что-то делать. И я вот просто вот как даже вот адреналин, это все равно выплеск адреналина происходит. Это не враг, а это наше топливо. И он обостряет реакции. Для этого нужно использовать вот энергию жестикуляции. Вот как раз я сейчас вспомнила, почему. Я руки вперед протянула, обратилась ко всему залу и сказала: «Люди, слушайте!» И вот начала какую-то речь, то, что вот хотела сказать от души. И что у нас начинается сказка, она будет вот об этом, очень поучительная, если вы поймете, там очень много чего. Вот это вот очень сильная реакция вот, действует, именно нужно что-то делать, не руками там не прятать, ничего не делать, а именно вот высказаться, как будто выплеск у вас происходит. Вот, и что еще сказать? После этого никто меня не ругал, и я даже не ждала никакой оценки, я вспоминаю, даже думаю, почему меня никто не ругал. Вот и там и режиссер, и те, кто вот стихи сочинили. Думаю, ладно. Но что интересно, вот этот весь концерт закончился просто идеально. Ну, там мало того, что мы пели, по-моему, в четыре голоса, песня была такая, что там вообще это, такой резонанс был. Это красота необыкновенная. Ну и, соответственно, там много чего интересного. И закончилась я совсем по-другому, не как по сценарию закончила. это все дело, когда мы пели все вместе уже, это не 4 человека, а весь наш коллектив. Вот, и нам просто рукоплескали. Вот это вот именно, когда идешь ты от души, вот это все рассказываешь, не обязательно, что там по сценарию, не по сценарию, а главное, чтобы это скалировалось с тем, что хочешь ты сказать, то, что хотел сказать автор, и то, что сказала я, и чтобы это было хорошо и понравилось, и на пользу. Вот это вот действительно состояние очень прям вот восторженное наслаждение. А что еще интересно, после того, как это же запись делали, вот этого концерта, и я зашла в аудиторию, где вот как раз просматривали, стояли другие девочки, которые не участвовали в концерте, но они были зрителями. И я думаю, что они там смотрят, вокруг монитора стоят. Вот. И слушать начала. Аня говорит, что она так тихо говорит, ничего не слышно. Это вот первый раз, когда было как раз. Я думаю, ага, ничего не слышно было. Значит, вообще ничего почти не слышно было в начале, вот особенно. Ну, хорошо. То есть вот этот я себе не как вот то, что меня ругают, а то, что делать нужно дальше, и как владеть своим голосом, чтобы тебя услышали. Вот это вот очень важно. И вот любой профессионал уже впоследствии, значит, ставший профессионалом человек, знает, что ошибок не существует на самом деле. Любая ошибка – это погрешность, это часть игры под названием «жизнь». И когда все идет гладко, становится скучно. И поэтому человек как будет учиться, если у него все происходит гладко? Ну, неинтересно жить, нужно идти дальше, чтобы что-то было не гладко. Это редко кому-то, кого прям гладко-гладко по жизни, но и тоже, я думаю, он тоже иногда хулиганит. И хорошо, что не идеально, иначе было бы, вот, как говорится, неинтересно бы жить. Вот мозг рисует худшие сценарии, чтобы защитить нас от всего нового, как мы вот говорили, да, это и я говорила. И любое новшество для нас опасность. Он защищает тело от опасности. И наша задача – настроить мозг на то, что без нового невозможно наше дальнейшее развитие. И нужно представить, например, себе, закрыть глаза, вот одно из упражнений, как я вот уверенно говорю, микрофон или аудитория, которой я говорю, и они поддерживают меня и слушают меня, и это им интересно. И мой голос ценен, и что я справляюсь отлично. Это можно говорить себе как аффирмация, вот модное такое слово. Или вот как, опять же, с микрофоном, голос тихий, громкий. Нужно говорить естественно и не говорить там, в голову себе не убивать. Слушайте, меня никто не слышит и все остальное. Нужно работать просто с голосом. Записывать, опять же, на магнитофон или куда-то на диск. И потом прослушивать себя, каким образом, на что сделать акцент. Вот. И получается, что страх выступления – это только ступенька, а не стена, которую мы представляем перед собой, которую мы стучимся головой и не думаем, что нам дальше делать. Каждое выступление наше – это делает нас сильнее. Например, в помощь можно при выступлении держать указку, карандаш, там, что угодно, листы, опять же, те же бумаги. Но что главное, в этих листах не должен быть текст полностью от начала до последней точки, а нужно тезисы записывать, чтобы вы посмотрели в эту шпаргалку и знали, с чего бы вам начать. Вот это тоже. Даже если вы взволнованы, то аудитория поймет это как, ну, просто вот немного то, что хорошо даже будет, как и говорят сейчас, мило выглядеть. И что еще дальше? Страх уменьшается вот через привыкание. То есть нужно каждый раз либо работать над собой дома, записывая что-то, наговаривая, почаще участвовать в каких-то совещаниях, в концертах маленьких, разговоре с друзьями, чаще проводить какие-то беседы и участвовать в них. И быть, главное, вот как Алексей сказал, быть собой. Вот. И тогда правильно выстроиться, как в психологии, новые нейтронные пути, которые будут развиваться, помогать в дальнейшей нашей жизни. Говорить себе, я иду, и я говорю не потому, что это надо только мне, это нужно еще и миру, потому что я люблю этот мир, мир любит меня. А что может навредить мне? Только я сам. Значит, я люблю этот мир, мир любит меня, и он мне поможет, так же, как и Вселенная. Вселенная – наше зеркало. Чаще смотритесь в это зеркало и будете счастливы. Да, благодарю. Благодарю. Ну, в общем-то, смотрите, еще раз подвожу итог того, что я сказал. Можно, конечно, психологически себя настраивать. Можно. Как ты правильно сказала, сделать самовнушение о том, что я крутой, я крутая, я ничего не боюсь, я все умею, все здорово, все отлично и так далее и тому подобное. Это самовнушение, которая действует до поры до времени. Потом может случиться так, что будет новая ситуация, и человек выпадает из этого самовнушения. Это примерно то же самое, как при дрессировке. Как мне рассказывала одна тетенька, очень хорошая, Наталья, она встречалась с разными людьми, которые воспитывают собак, дрессируют собак. И там был такой интересный случай, когда хозяйка приводит на дрессуру собаку и говорит мастеру, говорит, вот у меня собака не берет из рук от чужих людей корм. Но он берет, на самом деле, этот корм проверяет, на. Собака смотрит на него, не берет. Отлично. Но говорит, ну я найду способ для того, чтобы ваша собака у меня взяла. Говорит, ну как? Он берет тот же самый корм, на палочку насаживает и палочку протягивает. Собака раз и берет с палочки. Говорит, почему так произошло? Он говорит, ну потому что вы же дрессировали, что из руки нельзя брать. Ну да, с руки она не берет, а вот с палочки, пожалуйста, берет. Ладно, проходит какое-то время, она приходит, хозяйка, со своей собакой и говорит, вот попробуйте с палочки, она тоже не берет. Ну, берет, палочку протягивает, не берет. Ну, хорошо, тогда он поворачивается спиной и за спиной палочку протягивает. Собака ам и съела. Хозяйка, да как же так? Ну, в общем, так вот повторялось огромное количество раз, вплоть до того, что он ртом давал собаке съесть, вернее, корм давал, и она изо рта у него взяла. Собака в недоумении. Вернее, хозяйка в недоумении, почему собака так поступает. Он говорит, потому что вы приучаете собаку действовать в определенных обстоятельствах, в определенных условиях. А я, как человек, могу эти условия изменить. И то действие дрессуры, блока, который у вас установлен, перестает работать. И поэтому я найду способ, чтобы вашу собаку накормить, либо, если я не друг, отравить. Так вот, друзья мои, вот как раз вот эти самые упражнения «я крутой, я крутая» – это всего лишь навсего дрессура для определенных условий. Как только чуть-чуть изменится ситуация, сразу же в вашем пространстве появится новое условие, которое эту дрессуру откинет в сторону. Ну, например, вы привыкли говорить в микрофон, сидя дома. И вот окружение ваше, вот ваш микрофон, вот ваш компьютер, вот ноутбук, телефон, что угодно, неважно. Это привычное для вас. Как только меняется один из компонентов, у вас может произойти внутренний стопор. Что-то другое, вот как с той же самой собакой. А если вы подойдете с точки зрения не дрессуры, а осознания, о котором я вам рассказывал, то вы не пытаетесь получить оценку, то вас не интересует, как вас оценивают. А раз так, то вы можете поставить вышнюю цель – донесение того, что необходимо людям. И когда я ставлю перед собой цель – донесение того, что нужно людям, то в этом случае тогда я выхожу с уровня вегетации, с уровня рептилии, с уровня животного и перехожу на уровень человека, который служит вышнему своему предназначению, то есть своему божественному вышнему «я», вышней сущности. И в этом случае меня абсолютно не интересует, что про меня думают, что обо мне говорят. Я исполняю всевышнюю волю, всевышнюю задачу по своему всевышнему предназначению. Чувствуете разницу? Пытаться заслужить оценку, как собачка, которая там на задних лапках походила и получила за это корм, либо получить в системе выживания возможность жить как рептилия, либо просто существовать как растение, либо исполнять то, что свыше. И вот то, что свыше, не требует никакой ни самооценки, ни оценки снаружи, потому что из этого исходит вся жизнь. Из этого было выстроено все наше пространство. В это пространство было заселено все. Все, что есть в этом мире. Какой уровень вышний? Растение подчиняется всем. Рептилия подчиняется тем, кто выше ее. Животное подчиняется тем, кто круче. И поэтому оно борется за выживание. И поэтому идут войны в нашем мире. Поэтому страдания в нашем мире, поэтому скандалы, ругань в нашем мире. Человек – это тот, который убирает скандалы и через осмысление, через любовь, через сознание, понимание решает многие вопросы. Но если человек служит Вышнему, то тогда все становится на свои места. И тогда вот эти все фобии и боязни уходят совершенно в сторону. Вы не боитесь кому-то что-то сказать. Почему? Потому что у вас открывается родовая нить, ваш родовой поток, через который идет то, что необходимо донести до людей. И сразу же голос восстановится на ровно, ну, на место, вот, не дребезжит у вас. И сразу же мысли почему-то не путаются. И сразу же мир становится таким, каким он должен быть, не таким, каким представляет ваше животное начало, каким дорисовывает ваш человек. Вот это, если вы понимаете, то тогда никакой боязни микрофона, боязни дел, боязни общения в вашей жизни быть не может. Ну, в общем-то, на этом я хочу поставить точку в своем выступлении, в нашем эфире, и попрошу тебя сказать в заключение несколько добрых слов, чтобы было у нас счастье, радость, любовь, здоровье, мир и достаток. Знаете, что интересно? Я один раз одной женщине, молодой женщине, посоветовала, чтобы она не пугалась так, что вот она работает в детском учреждении и готовится вроде все замечательно, знает, что нужно делать. Как только она выходит, когда присутствуют родители, а не только дети, она теряется. И я ей сказала, ну так просто, посоветовала, вот когда ты выйдешь, и ты не знаешь, с чего начать, начни с того, что скажи. Здравствуйте, мои дорогие. Ну, что вам сказать? И начинайте говорить там, что у вас дети замечательные, что мы вам подготовили, и весь текст у вас пойдет так же, как он написан, или, может быть, даже лучше. А что я хочу сказать вам? Что первое, что нужно перед тем, как чему-то готовиться, кому-то что-то говорить, доносить, выступать, нужно спросить себя, что я хочу донести до людей, человеку? Зачем мне это надо? Какие последствия этого действия? И как я это буду делать? По шагам. И легко. Самое главное – легко, без напряжения. И тогда все у вас в жизни получится без напряжения, в радости, в счастье и очень легко. Будьте счастливы!